Глава 5. Из Европы в Америку или туда и обратно. Новые пути абстракции. Самые громкие события в искусстве первой трети XX века происходили в Европе. В Париже, Брюсселе, Вене, Берлине, Цюрихе и других городах. Но к концу 1930-х эпицентром культурной жизни стала Америка и, прежде всего, Нью-Йорк. Американская живопись долгое время носила характер вторичный, провинциальный, и рубеж XIX-XX веков по ту сторону Атлантики в культурном отношении не был таким бурным, как в Европе. Америка с некоторым опозданием ловила отголоски тенденций, которые развивались во Франции и других европейских странах. Одним из проводников нового искусства в конце XIX века был французский торговец картинами Поль Дюран-Рюэль. В 1886 году он привез полотна импрессионистов на выставку в Америку, и сначала их покупали медленно и неохотно, поскольку главными направлениями в американском искусстве оставались академизм и реализм. Разворот в сторону авангарда случился в 1905 году, когда на Манхэттене открылась крошечная галерея современного искусства, впоследствии получившая название 291. Ее хозяином и организатором выставок был коллекционер искусства и фотограф, большой поклонник европейской живописи, его звали Альфред Штиглиц, также его фамилию произносят на русском «Штиглиц». На этой свободной и независимой площадке, где не было жюри и специальных требований к участникам, демонстрировались работы Поля Сезанна, Анри Матисса, Константина Бранкузи, Пабло Пикассо и других. Там же публика увидела и знаменитый фонтан Марселя Дюшана. Работу галереи 291 можно считать прологом к масштабному знакомству с современной европейской живописью. Оно случилось в 1913 году на выставке Armory Show, открытой в огромном здании оружейных складов Нью-Йорка. Здесь публика могла увидеть 1250 полотен, работы импрессионистов, фавистов, кубистов, американских авангардистов и других художников. Armory Show можно считать ключевым событием, окончательно утвердившим в Америке новые взгляды на искусство и новые возможности художников, многие из которых встали на путь абстракционизма. Авангардистские тенденции, укрепившиеся после Armory Show, привели к активным экспериментам в области кубизма и абстракции, но, с другой стороны, вызвали настроение, совершенно противоположное авангардным. Многие задумались о необходимости создания истинно американской живописи, не подвергшейся европейскому влиянию. Таким направлением национального искусства, способного отразить самые главные стороны американской жизни, стал регионализм или регионализм, от английского regional – местный. Герои картин регионалистов – обычные американцы, их ценности и образ жизни. Для работы с такими темами не годились авангардистские практики и методы. Здесь нужен был другой, простой и понятный язык предметного искусства, к которому и обратились художники. Ярчайшим примером такого языка, воплощением идеи регионализма, стала картина Гранта Вуда «Американская готика». Это тщательно проработанный портрет фермеров на фоне небольшого сельского дома. Тонкая манера письма позволяет разглядеть все детали внешности героев. Нахмуренные брови и сосредоточенный взгляд женщины, сжатые губы и пристальный взгляд мужчины – делают их облик необычайно суровым. Мужчина крепко сжимает вилы, ритм и конфигурация их зубьев повторяется в швах фермерского комбинезона. Он единое целое со своим орудием, как всякий простой американец, который трудится на своей земле. Его спутница со старомодной прической, в скромном переднике с белоснежной тесьмой, олицетворяет образ добродетельной и трудолюбивой протестантки. В этих неподвижных фигурах чувствуется монументальность и основательность, за их спинами типичный американский дом. Бросающееся в глаза окошко в форме готической арки под крышей — характерная черта архитектуры провинциальной Америки. Вместе с тем это намек на смысл названия картины. Американская история не такая длинная, как европейская, уходит корнями не в Средневековье, а берет начало от протестантских переселенцев, земледельцев и неутомимых тружеников. Вуд создал собирательный образ всей Америки, где дом, земля, семья — главные и несокрушимые ценности даже в новую эпоху. Написанная ярко и четко, наполненная узнаваемыми деталями, картина одновременно напоминает наивное искусство и работы нидерландских мастеров XV века. Такая жанровая живопись стала ярким событием в американском искусстве 1930-х годов. Подъем американского искусства совпал с мировым финансовым кризисом, названным в Америке «Великой депрессией». Это время огромных финансовых сложностей, когда продажа картин для художников была почти недостижимой целью. Для поддержки искусства президент США Франклин Рузвельт учредил федеральный художественный проект, который обеспечил мастеров заказами на оформление общественных зданий, аэропортов, вокзалов, кинотеатров. Для площадей и парков создавались фрески, мозаики, афиши, скульптуры. Некоторые мастера были привлечены к преподавательской деятельности. Таким образом, работы получили несколько тысяч живописцев и скульпторов. После того, как программа поддержки художников закрылась, в судьбе мастеров неоценимую роль сыграли коллекционеры, внимание которых все больше привлекало современное искусство. В 1937 году миллионер, меценат и коллекционер Соломон Гуггенхайм основал фонд поддержки современного искусства. Собранные им работы европейских и американских абстракционистов стали важной частью экспозиции музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. По стопам Соломона Гуггенхайма пошла его племянница Пегги. Страстная поклонница современной живописи, она собрала свою коллекцию искусства и расширила деятельность музея, открыв его филиалы в Европе. Благодаря ее чутью, умению разглядеть в начинающем живописце гения, мир увидел многих звезд. Поверив в талант Джексона Поллока, Пегги платила ему стипендию в $150, чтобы он мог целиком отдаться написанию картин, многие из которых попали в коллекцию самой Пегги и в другие крупные собрания Европы и Америки. Главным переменам в американской живописи было суждено случиться во второй половине 1930-х. Когда закончилась Великая депрессия, в США стали переезжать европейские художники, скульпторы, архитекторы, преподаватели, критики и историки искусства. Истощенные финансовым кризисом, в тревожном предчувствии новой войны, гонимые нацистами, один за другим покинули Европу Сальвадор Дали, Хуан Миро, Андре Бретон, Джордж де Кирико, Марк Шагал и многие другие. Вслед за ними в 1939-м из Франции приехала Герника Пабло Пикассо. Полотно много лет гастролировало по Соединенным Штатам и стало главным примером нового искусства. Эти события сделали возможным культурный обмен между опытными авангардистами и молодыми американскими мастерами. Идеи и методы зрелого европейского авангарда дали импульс юному американскому искусству, интеллектуально и творчески подпитали его. Поскольку главным направлением в европейском искусстве предвоенного периода был сюрреализм, его влияние на американских живописцев оказалось довольно сильным. В изображении подсознательного многие художники предпочитали обращаться к абстрактным формам, и ориентиром для них стала живопись Хуана Миро. Это заметно в работах Аршила Горки, работавшего на грани сюрреализма и абстракции. Картина «Сад в Сочи» напоминает своеобразную головоломку. На сплошном зелено-сером фоне разбросаны части, кажется, единого яркого изображения. Мысленно меняя части местами в попытках собрать целое, зритель терпит неудачу. Похожие на разрозненные осколки разбитого зеркала, странные формы Горки не являются частями одного понятного изображения. Объединить их во что-то знакомое невозможно. Так привычный подход к пониманию картины снова теряет силу, сталкиваясь с сюрреалистическим подходом, игрой подсознания, вызывая ассоциации, а не мысли и четкие выводы. Как-то Пикассо сравнил картины кубистов с треснувшим зеркалом. Изображение раскололось, но не распалось, оставаясь цельным и понятным. Но в осколках на картинах Горки, созданных в начале 1940-х годов, цельного изображения не найти. В начале Второй мировой войны зеркало мира разбилось вдребезги. В картине Аршила Горки «Печень как петушиный гребень» будто сохранена связь с классическими методами живописи, и неясные фигуры очерчены тонкими контурами черного цвета. Упомянутый в названии петушиный гребень невольно заставляет искать на холсте изображение петуха, и яркие размытые пятна могут напомнить оперение птицы. Сам Горки пояснял, что печень и петушиный гребень снабжаются кровью, оба красного цвета, потому и похожи. Такую ассоциацию, вынесенную в название работы, можно отнести к сюрреалистическим. Это сходство субъективно, связано с личными впечатлениями, живущими глубоко в памяти. Работы Горки абстрактны, пятна яркого цвета и геометрические контуры выразительны и эмоциональны. В творчестве Аршила Горки проявились черты нового искусства, названного абстрактным экспрессионизмом. Именно это направление стало главным в художественной жизни США в 1940-е и 1950-е годы. Абстрактный экспрессионизм — Это живопись художников, работающих в своей индивидуальной манере. Наиболее известные представители этого направления творили и демонстрировали свои картины в Нью-Йорке, в связи с чем большая группа мастеров была объединена общим названием «Нью-Йоркская школа». Сложившийся в США рынок искусства подтолкнул живописцев к поиску таких неповторимых черт и приемов, которые отличали бы их от остальных и делали бы их картины узнаваемыми. Так, визитной карточкой Виллема де Кунинга стали изображения женщин, выполненные на стыке абстракции и фигуративности в грубой и агрессивной манере. Их изломанные огромные фигуры с акцентом на большой груди отсылают к первобытным женским образам. Широко раскрытые глаза и хищный оскал делают образ пугающим и архаическим. Мы можем сравнить «Женщину-1» Виллема де Кунинга и древнюю Венеру Виллендорфскую. Наверняка найдем много сходства. Работы написаны грубыми крупными мазками, энергично положенными на холст толстой кистью. Художник наносил много слоев краски, чем создавал особую живописную фактуру. Некоторые закрашенные участки не выдерживали толщины слоев и после высыхания отслаивались от холста, что становилось частью процесса создания картины. Так элементы изображения моделировались сами собой, спонтанно приобретая новый вид. В картинах де Кунинга сильно влияние неопримитивизма, кубизма, абстракционизма и экспрессионизма. Особым источником вдохновения для художников в эти годы стало искусство американских индейцев. Подобно тому, как с конца XIX века Европа увлекалась искусством стран Африки, Азии и самобытных европейских народностей, живописцы Америки обратили взгляд на культуру исконных жителей континента, сохранившую архаические черты. Влияние индейского искусства проявилось в начале 40-х годов в работах самого известного представителя абстрактного экспрессионизма Джексона Поллока. Его картина «Пассифая» похожа на индейскую ткань, на которой яркие цветные линии образуют абстрактные формы, складывающиеся в схематизированные человеческие фигуры. Штрихи, линии и окружности напоминают пиктографические изображения людей и знаки древней письменности. Резкими и быстрыми движениями кисти нанесены зигзагообразные и скругляющиеся линии. Они похожи на орнамент, делающий изображение более ритмичным. Поллок заполнил красками почти всю поверхность холста, оставив лишь немного голубого фона. В этом он подражал архаическому искусству, где обилие орнаментов, рисунки тотемных животных и богов наделяют объект защитными магическими свойствами. Эта картина Поллока, лишенная объемов, глубины и сложных цветовых переходов, прочитывается лишь частично, существуя на грани между абстракцией и предметностью. Активное обращение к абстракции стало заметной чертой послевоенной живописи, стремящейся уйти от реальности с ее войнами и атомными бомбами. Закономерным стало желание художников говорить не об окружающем мире, а о внутреннем, индивидуальном, живущем вне рамок объективной действительности. Язык предметного искусства для этого оказался неподходящим. Джексон Поллок утверждал, что каждая эпоха должна находить новую технику. Переход к абстракции позволил мастеру найти индивидуальный и узнаваемый способ живописной экспрессии — технику дриппинга, то есть разбрызгивания краски над холстом. Принято считать, что к дриппингу художника привел случай. Когда краска неожиданно вылилась из банки на пол мастерской, он осознал, что так можно создавать целые картины. При разбрызгивании красок на холсте получались пятна и линии, идущие одна поверх другой, образующие различные ритмы и сочетания. Для живописи, в которой зафиксирован сам процесс создания картины, критик искусства и публицист Гарольд Розенберг разработал термин «живопись действия». Он определил сущность этого явления манеры работы художника. Картина с названием «Номер один», максимально нейтральным и бессодержательным, демонстрирует особенности художественного языка Джексона Поллока. На огромном полотне разбрызганы черная, белая, серебристая и красная краски. Многочисленные тонкие черные линии являются доминантой, направляющей глаз зрителя, позволяют взгляду перемещаться по ним и изучать изображение. Линии пересекаются под разными углами, делая резкие повороты. Динамику черного и белого уравновешивают точки и пятна серебристо-серого и редкие капли красного. Взгляд может двигаться стремительно, а может задерживаться на любом участке композиции. Единого алгоритма восприятия не существует, каждый погружается в картину по-своему. На первый взгляд дриппинг чем-то напоминает эксперименты Макса Эрнста, который раскачивал открытую банку над холстом, чтобы краска попадала на него сама, без контроля художника, предоставившего процесс творения воле случая. Однако Поллок не стремился отстраниться от творческого акта, а нашел оптимальный баланс между свободой и контролем. Окуная кисть или палку в банку с краской, он подносил ее к холсту и брызгал, не касаясь его. Иногда краска лилась прямо из банки, для большей текучести в нее добавлялся растворитель. А иногда использовались не художественные, а технические краски. Краска лилась сама, но только художник решал, куда она попадет и в каком количестве. Художественные опыты Дада и автоматический метод сюрреалистов помогли Поллоку с помощью контролируемой случайности создавать произведения, выражающие состояние внутреннего мира художника. Сам Джексон Поллок говорил, что современный художник не столько иллюстрирует, сколько выражает то, чем сам является. В таком подходе к созданию произведения проявились идеи, активно распространившиеся в интеллектуальной среде Америки 40-х годов. Это идеи философии экзистенциализма или философии существования. У истоков этого направления стоят многие мыслители разных эпох. В их числе называют Шекспира, Достоевского, Толстого, а создателями и ярчайшими его представителями являются Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сартр и Альбер Камю. Философия экзистенциализма обращается к осознанию человеком его подлинной сущности, ощущением им жизни здесь и сейчас. Это практически невозможно почувствовать в круговороте повседневных дел и суеты, будучи вовлеченным во внешние проявления жизни, являясь функцией, то есть играя определенную общественную роль. Философы назвали это состоянием неподлинного бытия. По-настоящему живым, уникальным, человек ощущает себя в редкие минуты, связанные с близостью смерти, во время болезни или в другой неординарной ситуации. Только оставшись наедине с самим собой, можно понять, что жизнь хрупка и конечна. Это и есть экзистенция, или подлинное бытие. Экзистенция — это пронзительное переживание, которое приходит на секунды или минуты, заставляя чувствовать, что ты существуешь. В случае Поллока такими минутами был процесс создания картины, поэтому его композиции — не сюрреалистическое выражение бессознательных процессов, связанных со страхами и желаниями, а фиксация момента осознания своей уникальной сущности, ощущение жизни здесь и сейчас. Глубоко погруженный в себя, будто находясь в трансе, не замечая ничего вокруг, он разбрызгивал краску, стоя прямо на огромном холсте или склонившись над ним. Получившаяся абстракция не имеет смыслового центра и четких границ. Картина — это пространство, в котором сначала находится художник, а затем в него входит зритель. Разглядывая картину с близкого расстояния, он погружается в ритмы линий и пятен, уходит в самую глубину изображения, блуждает по нему и, оставшись наедине с собой, ощущает свою экзистенцию. Художник как шаман. В таких абстракциях Поллока, как и в более ранних его работах, можно обнаружить влияние индейской культуры. Известно, что художника интересовало искусство племени Навахо, а именно изображение магического характера, сделанное на песке. Такое искусство было ритуальным, а создавать его могли только шаманы, носители особого знания, данного богами. Используя белые и черные минеральные краски, оттенки охры, они создавали условные изображения солнца, растительного и животного мира, геометризованные цветы, фигуры людей, зверей и птиц. Считалось, что эти песчаные картины обладают целительными свойствами. В некоторых работах Поллока можно найти те же оттенки, что и в работах индейцев Навахо. Нередко грунт для его холстов был песочного цвета. Важное сходство есть и в расположении художником холста во время работы. Он никогда не был поставлен вертикально, а всегда размещался на полу и без подрамника, напоминая этим картины на песке. Однако важное сходство заключено в самом процессе работы живописца. Видевшие Поллока в эти моменты говорили, что его движение похоже на свободный и дикий танец. Так происходило перевоплощение художника-шамана, то есть вышедшего за пределы объективной реальности и своего привычного «я». Такое действо снова отсылает к хаотичному, природному, дионисийскому началу в человеке, иррациональному, настоящему, при проявлении которого можно выразить себя наиболее полно. Картина Поллока не только чувственная и метафизическая, но и эстетическое погружение, возможность увидеть красоту в брызгах краски, похожих на орнамент без четкого ритма. В картине Поллока «Алхимия» взгляд не находит покоя, изучая лежащие плотными слоями брызги краски, напоминающие сеть или паутину. Через мелкие точки капель и большие пятна тянутся, пересекая друг друга, белые линии, похожие на тонкие нити. Все они разные толщины и объемы, что придает поверхности особую фактурность, рельефность. Черные штрихи и кляксы подобны причудливым арабескам или разбросанным по холсту нотным знакам, придающим картине сходство с джазовой импровизацией, которую нельзя повторить точь-в-точь. Техника дриппинга, выбранная Поллоком, позволила ему создавать неповторимые живописные работы, сделала их абсолютно уникальными, ведь даже сам художник не мог точно скопировать свои картины. Возможно, отчасти этим объясняются высокие цены на его живопись. Не поддающиеся копированию в эпоху технической воспроизводимости, полотна Джексона Поллока со своим неповторимым рельефом, формами и цветом заняли одно из главных мест в искусстве второй половины XX века. Картина «Неведомый мир». Другой стороной абстрактного экспрессионизма стала живопись цветовых полей, одним из создателей которой является Марк Ротко. Начав свой путь с фигуративных работ, портретов обнаженной натуры, городских сцен, в конце 30-х он увлекся живописью Хуана Миро и других сюрреалистов, перейдя к созданию полуабстракций. Однако поворотным в искусстве Ротко считается конец 40-х годов, когда во время путешествия в Италию художник познакомился с работой Анри Матисса «Красная мастерская» 1911 года. Большую часть этой картины заполняет энергичный красный фон, по которому будто разбросаны условно изображенные элементы обстановки. Легкие акценты желтого, розового, синего и зеленого делают красный более сложным, наделяя его различными оттенками. Не просто различить в комнате пол, стены, потолок, цвет утратил границы и поглотил всю поверхность холста. Таким образом, Матисс передал ничем не сдерживаемую энергию цвета. Подобный эффект можно заметить в работе Марка Ротко «Номер один», написанной под влиянием Матисса. Полупрозрачный серый, черный, голубой и белый будто растворяются в ярких оттенках оранжевого. Размытые очертания пятен подобны облакам, которые медленно тают на глазах зрителя. Картина создана для неспешного созерцания и погружения в состояние эмоциональной невесомости, в которой пребывает сам цвет. Чем дальше художник работал с цветом, тем важнее становилась его роль. В картине «Red, Orange, Then and Purple» 1953 года части разделены по горизонтали, и композиция картины кажется более структурированной. Ротко наносил краски на холст слоями разных оттенков, экспериментировал с составами красок и грунта, чтобы в результате цвет на холсте казался неоднородным, сложным и подвижным. Чаще всего палитра меняется между холодными и теплыми сочетаниями. Здесь фиолетовый и бледно-желтый окружены ярким оранжевым облаком. Оранжевый будто постепенно обволакивает и затягивает эти цветовые поля, а вместе с ними и взгляд зрителя. Чтобы не прерывалось движение цвета, художник наносил краску и на те части холста, которые выходят на торцы подрамника. Это делало невозможным наличие рамы, она сковала бы и ограничила движение цвета и взгляда зрителя, сделала бы невозможным полноценное погружение в картину. В прямоугольных частях полотен Ротко не стоит видеть конкретные геометрические формы. Это цветовые поля, они не имеют конкретного значения. Его живопись воздействует не на интеллект и подсознание, а предполагает интуитивное восприятие и полное погружение. Для этого рассматривать полотна нужно с расстояния не дальше 40 сантиметров, чтобы не чувствовать границы между собой и пространством картины, мысленно входить в него. Это позволяет зрителю в полной мере почувствовать воздействие сложного, подвижного цвета, ощутить яркую эмоцию. Ротко писал, что, цитата, «искусство — это путешествие в неведомый мир, в который могут отправиться те, кто не боится рискнуть». Этот мир невозможно описать словами. У каждого он свой. Но это мир, с которым человек утрачивает связь в течение жизни, уходя в житейские заботы. Именно поэтому, по мнению Ротко, живопись должна быть абстрактной, не нагруженной образами и смыслами, От них должно избавиться сознание, чтобы восстановить потерянные связи с мирозданием, ощутить внутри себя особую энергию. Понимание новой роли живописи сформировалось под воздействием философии дзен-буддизма, крайне актуальной в США после военного периода. Из-за разочарования в христианстве, опровергнутых войной гуманистических идеалов, усилился интерес к альтернативным религиозным учениям. Одной из важных ценностей для дзен-буддизма является практика созерцания человеком его внутреннего мира. Это требует отрешенного от суеты сознания, которого можно достигнуть путем медитации. Крайне важно концентрироваться на том, что происходит в данный момент времени, не предаваться размышлениям, фантазиям, беспокойству о прошлом и будущем, одним словом, ощутить в полной мере состояние здесь и сейчас. В результате медитации человек находит внутри себя тишину, пустоту. Пустота — важная ценность дзен-буддийской философии. Ощутить пустоту значит освободиться, наполниться чистотой и увидеть мир, не искаженный субъективными взглядами и оценками. К такой медитации и должны располагать картины Марка Ротко. Их трудно описывать, о них не просто рассуждать, именно потому что они представляют собой нечто отрешенное от знакомого зримого мира. Философия дзен-буддизма оказала огромное влияние не только на американских художников, но и на музыкантов, писателей, композиторов, среди которых Джон Кейдж и Мортон Фелдман. Последний ценил в музыке паузы и долгое звучание одной ноты, помогающей каждому прислушаться к себе. Джон Кейдж знаменит благодаря композиции 4.33, скандальной и противоречивой. На протяжении всей пьесы исполнитель не издает ни единого звука. Содержание этой пьесы — внутреннее состояние слушателя в момент ее так называемого звучания. Каждый слышит себя и слышит по-своему. Так пьеса Кейджа становится уникальной и неповторимой, ведь не может быть двух одинаковых восприятий. По мнению Кейджа, мысль, навязанная автором, композитором, — это насилие над исполнителем и слушателем. Ноты, такты, ритмы излишни. Они навязывают смысл и создают несвободу в понимании произведения. Поэтому настоящей свободой может быть только тишина. Мысли о ненасилии и свободе важнейшие для послевоенной эпохи. Самое известное сочинение Кейджа — «Лекция о ничто» 1949 года, в которой в сопровождении немузыкальных звуков и видеоряда звучит текст и встречаются такие фразы и словосочетания. «Вот я перед вами, и мне нечего сказать. Не бойтесь пауз, любите тишину. Все, чем мы владеем, все ничто. Мы нигде. Пока нам хорошо, останемся, не торопясь, нигде». Полотна Ротко и есть то самое нигде и ничто, и, оказавшись рядом, ничего не нужно говорить, ни о чем не нужно думать. Картины Марка Ротко одновременно живопись и сложная философия. Однако далекому от дзен-буддизма обывателю искусство абстрактного экспрессионизма казалось эффектным, удачным для оформления роскошных интерьеров бизнес-центров, отелей и других общественных мест. Сеть дорогих ресторанов «Четыре сезона» заказала Марку Ротко серию полотен для одного из заведений, расположенных в небоскребе на Манхэттене. Выполнив работу, художник отказался от гонорара и не отдал картины ресторану. Слишком сильным было несоответствие собственного восприятия живописи и той функции, которую она должна была выполнять в столь роскошном месте. Ротко выдвигал особые требования к экспонированию своих картин. Он настаивал, чтобы в зале с его полотнами не выставлялась живопись других художников, а сами залы не были проходными. Холсты без рам должны висеть низко над полом для создания иллюзии, что зритель может войти в это пространство и оказаться в неведомом мире, созданном художником. Осмысление особой роли выставочного пространства — важный шаг в сторону инсталляции, одного из самых известных сейчас видов современного искусства. Однажды во время путешествия по югу Италии спутники спросили Ротко, собирается ли он писать сохранившиеся там древние храмы. Художник ответил, что именно этим он занимается всю жизнь, ведь его картины по своему воздействию похожи на храм, где человек чувствует глубинное, важное, высшее. Ярким воплощением этой идеи стало создание Марком Ротко полотен для часовни в Хьюстоне. В 1964 году он получил заказ от семьи Деминил на оформление особого молитвенного пространства, открытого всем религиям и конфессиям. Осмысленная художником архитектура часовни и оформление сделали ее местом с особой медитативной атмосферой. В восьмигранном помещении капеллы расположены 7 огромных холстов сложно сине-черного цвета и 7 в фиолетовой гамме. Они напоминают огромные окна, из которых открывается вид на ночное и предрассветное небо. У Кандинского глубокий темно-синий цвет звучал как контрабас и способствовал покою и сосредоточенности. Подобные свойства можно заметить и в полотнах Ротко. Однако он не присваивает характера своим цветовым полям. Они помогают ощутить то глубинное, что есть в каждом. Разные подходы Джексона Поллока и Марка Ротко к процессу создания картины оказались направленными на достижение одной цели — постичь внутреннее, лежащее еще глубже, чем подсознание. Удар молнии Барнетта Ньюмана. В середине XX века американская живопись поставила сложную задачу с помощью языка абстракции превратить плоскость картины в пространство. Одним из тех, кто обратился к такой задаче, был Барнетт Ньюман, абстрактный экспрессионист и представитель Нью-Йоркской школы живописи. Его узнаваемый стиль — цветные холсты больших размеров, пересекаемые вертикальной линией. Сам Ньюман сравнивал свои работы с закрывающимися дверьми, сквозь щелку которых видна тонкая полоса, вызывающая желание остановиться и заглянуть внутрь. Это волнующее зрителя пространство привлекает и затягивает, заставляя отрешиться от реальности и сосредоточиться на внутреннем. В этом состоянии человек становится видимым самому себе, упорядочивает собственные мысли и чувства. Выступая не только живописцем, но и теоретиком искусства, в своих статьях и эссе Барнетт Ньюман рассуждал о новом видении категории возвышенного, которая не должна исчезать из живописи. Однако, если раньше к возвышенному в искусстве приводило изображение совершенных природных форм, идеальной красоты человеческого тела, мифологических сюжетов, то современное искусство должно было открыть абсолютно другие пути. Америке было проще сделать это открытие, чем Европе, связанной многовековыми классическими канонами искусства. В своем стремлении к возвышенному Ньюман использовал в картинах вертикальную линию, интуитивно отсылающую к движению вверх, к Богу и свету. Однако теперь это движение направлено не к общему для всех идеалу и божественной силе, а к внутреннему, непознанному и сложному. Сами вертикали в картинах Ньюмана не одинаковые. Среди них есть ровно очерченные, написанные густыми яркими красками, а есть и полупрозрачные, трепещущие, с растворяющимися в цвете фона краями. В таких вертикалях чувствуется рукотворность и хрупкость, напоминающая о хрупкости самого человека. Неровные очертания полосы делают ее подвижной, добавляют динамики всей картине. Художник называл эти полосы молниями или зипами, которые делят пространство холста на две части, подобно молнии-застежке, соединяющей и разъединяющей части одежды. В таком случае эта молния говорит о находящемся за ней содержимом, продолжая и усложняя идею сюрреалистов о таящейся в человеке глубине. Одна из возможных интерпретаций роли вертикали — желание художника представить двойственную конструкцию мира, где есть жизнь и смерть, день и ночь, небо и земля, мужчина и женщина и так далее. В таком случае полотна Ньюмана можно рассматривать как новую интерпретацию сотворения мира, где фон является хаосом, а вертикаль вносит в этот хаос порядок, то есть структуру. Творцом этого упорядоченного мира является художник. Так неожиданно в абстрактной работе звучит идея эпохи Ренессанса. Вместе с тем, столь лаконичные высказывания живописца стали предшественниками искусства минимализма, которое начнет свое развитие с 60-х годов. Работы всех абстрактных экспрессионистов отличаются внушительными размерами, ведь именно так энергия цвета способна по-настоящему воздействовать на зрителя. Мир Кристины Эндрю Уайта. Большие размеры полотен абстрактных экспрессионистов — это и напоминание о территориальных масштабах самой Америки. Огромное пространство холста соответствует духу и мироощущению художников, работавших и в реалистической манере. Они нередко обращались к жанру пейзажа, который не только позволяет показать широкие ландшафты страны, но и выразить внутреннее состояние героя эпохи, созвучное тому, о котором говорили абстракционисты. Одной из самых известных картин, где необъятный простор играет важную роль, является «Мир Кристины» Эндрю Уайта. На картине изображена девушка, повернутая спиной к зрителю. Героиня смотрит в сторону своего дома, к которому вынуждена добираться ползком, так как ее ноги парализованы. Короткие рукава платья позволяют увидеть нездоровую худобу ее рук, а тщательно прописанные крупные кисти и испачканные землей пальцы дают понять, что так она перемещается всегда. От дома, к которому она стремится, ее отделяет большое поле, и расстояние, которое ей предстоит преодолеть на руках, кажется огромным. Типичная для северо-востока США унылая природа будто олицетворяет весь мир, равнодушный, безрадостный и необъятный. Показывая хрупкую, но сильную духом героиню, Уайт создает образ человека послевоенного времени, беззащитного, увечного, вынужденного бороться. Занимающее большую часть полотна бескрайнее поле вызывает щемящее чувство одиночества, понимание, что человек предоставлен только самому себе. Помимо живописи, Барнетт Ньюман стал создателем серии абстрактных скульптур. Тонкие вертикальные элементы на небольших постаментах являются скульптурным эквивалентом линий на его полотнах. Название «здесь» отсылает к медитативному ощущению «здесь и сейчас», осознанию себя в реальном времени бытия. Вертикальный по форме, ньюмановский обелиск способен напомнить и английскую букву «I», тем самым указывая на «я» зрителя, его внутренний мир. Одиноко стоящая вертикаль оказывается окруженной пространством, как и на полотне. В этой отдельно стоящей форме можно увидеть отсылку к человеческому одиночеству, чувству, пронзившему весь мир в 40-е годы. Абстрактные работы американских экспрессионистов, призывающие зрителя к поиску внутренней глубины и тишины, выходят за рамки категории понятного. Рациональное, логическое понимание изображения, его интерпретация остались в прошлом. Искусство больше не обязательно объяснять словами и постигать силой мысли. По эту сторону океана. Американское искусство 40-х-50-х годов ярко и свободно говорит об уникальности человека, его хрупкости, о ценности жизни, желании отрешиться от внешней реальности и обратить взгляд на внутренний мир. Европейские художники транслировали созвучные идеи, однако, наблюдая за войной не со стороны, а из гуще страшных событий, выражали их иначе, нередко обращаясь к фигуративности. Скульптуры швейцарского мастера Альберто Джакометти можно сопоставить с абстрактными обелисками Барнетта Ньюмана. Отлитые в бронзе, вытянутые фигуры женщин и мужчин представляют собой такие же тонкие вертикальные формы. Тема беззащитности и одиночества раскрывается в скульптуре «Указывающий» 1947 года, где человеческое существо показано с вытянутой вперед рукой. Фигура непропорциональна и схематична. Удлиненные тонкие конечности подчеркивают хрупкость тела, способного сломаться в любой момент. В этой трактовке фигуры есть стремление передать не только физическую, но и душевную уязвимость. Левая рука, будто обнимающая пустоту, говорит о поиске опоры, физической и моральной. В мире страшных войн и катаклизмов, без Бога и идеалов, человек чувствовал себя брошенным на произвол судьбы. Гипертрофированно худые формы, удлиненные пропорции делают фигуру бесплотной, похожей на тень, а не ровная поверхность скульптуры на отражение в водной ряби. Джакометти не делал поверхность статуи гладкой, будто подчеркивая неровностью беспокойство души. Страх, отчаяние, выраженные на искаженном крике лице, стали героями европейского искусства XX века, начиная с Эдварда Мунка, и одним из важных, часто воспроизводимых Альберто Джакометти образов стал кричащий человек. Запрокинутая голова с открытым ртом, насаженная художником на стержень, выражает ужас. Связанный с сильными личными переживаниями художника, этот образ является одним из главных для его искусства. Сопровождая в поездке в Альпы знакомого, художник стал свидетелем его внезапной смерти. В полной мере осознав, как неожиданно приходит смерть и какой страх она вызывает у тех, кого забирает с собой, Джакометти неоднократно воспроизводил впечатлившую его картину. Искаженные криком лица можно увидеть на картинах английского художника Фрэнсиса Бэкона. В его «Этюде по портрету папы Иннокентия X» работы Веласкеса узнаются черты работы самого мастера эпохи барокко. Важной целью искусства того времени было прославление светской и церковной власти, создание пышных парадных портретов особ, моральный облик которых часто был далек от совершенства. Сидящий на троне папа в исполнении Фрэнсиса Бэкона может олицетворять всех жестоких правителей XX века. Его лицо застыло в крике, одновременно напоминая о диктаторах, отдающих жестокие приказы об уничтожении миллионов людей, и об отчаянии, в которое они повергают человечество. Краска будто частично смыта с поверхности холста, что делает образ призрачным, исчезающим, но даже в таком виде он способен вселить чувство страха. Европейское искусство середины XX века, в отличие от американского, не так активно обращалось к абстракции. Фрэнсис Бэкон остался в рамках предметной живописи, при этом соединив в своем искусстве черты сюрреализма и экспрессионизма. Обращение к предметности позволило ярче выразить видение истории, судьбы человечества, войны, которую он наблюдал из эпицентра событий. Знаковой работой, ставшей зеркалом страшных зверств военного времени, стали три этюда для фигур у основания распятия 1944 года. В это время стало известно о концлагерях и других ужасах Второй мировой, показавших, как жесток человек с человеком. Жажда убивать оказалась несравнимой с животной, и Фрэнсис Бэкон в своем страшном триптихе изображает не человека и не зверя, а чудовищ. Отталкиваясь от методов Пикассо и Дали, разбиравших фигуру на части и собиравших ее по-новому, подобным способом Бэкон создает неопознанное существо с чертами животного и человека, на лице или морде которого нет ничего, кроме распахнутой, скалящейся пасти. Изображение зла, боли и страдания являлось важной частью искусства многих эпох. Но главной его целью в прошлом был катарсис, очищение через страдания, напоминание о торжестве христианской справедливости, победе света и добра. К середине XX века в мире не осталось надежды. Это время, когда исчезла вера как в божественную силу, так и в силу разума и науки. Изувеченный и подвергшийся насилию мир воплотился в работах художников, по-особенному трактовавших человеческое тело. Изображая не столько человека, сколько беззащитную живую плоть, художники делали красочную поверхность фактурной, будто кровоточащей. Так поступал художник Ауэрбах. В картинах Люсьена Фрейда обнаженные тела заполняют почти все пространство холста и кажутся особенно реальными, отталкивающими своей откровенной наготой, побуждающими животные инстинкты. В этих образах нет нежности, чистоты, изящества, они физиологичные и провоцирующие. Тело в картинах Фрейда выглядит как мясо, плоть, над которой совершается насилие. Таковым оно и стало во время войны. В изображении человека Люсьен Фрейд ушел дальше Эгона Шиле, сделав тело еще более отталкивающим и жалким. Очевидная разница между фарфоровым совершенством Адалиски Энгра и наготой героев Люсьена Фрейда — это разница в видении мира между XIX и XX веком. Столь непростые для восприятия примеры фигуративной живописи созданы английскими художниками в 40-е и 50-е годы XX века. Их деятельность была определена общим названием «Лондонская школа». Однако сами мастера считали подобное объединение условным. Наиболее известные среди них — Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд, Франк Ауэрбах, Леон Косов, а направление, к которому они оказались ближе всего — экспрессионизм. Художники были очень разными по темпераменту, мировоззрению и живописной манере. Однако всех мастеров объединили время и события. Вторая мировая война, ядерная угроза и Холокост, а также особый взгляд на человека и его уязвимое, недолговечное, потерявшее опору тело, вызывающее содрогание, а не восхищение. Пугающая телесность образов, созданных художниками лондонской школы, окончательно утвердила выход искусства за рамки категории «прекрасного», соответствуя миру, в котором есть атомная бомба и концлагеря. Эксперименты американских абстракционистов, отвернувшихся от насущного, посредством живописи погружавших зрителей в глубины внутреннего мира, и экспрессивное, фигуративное, кричащее от боли и страха европейское искусство — это две реакции на одну и ту же несовершенную реальность. На этом фоне работы скульптора Александра Колдера кажутся фантазийными объектами, придуманными для успокоения и безмятежного созерцания. Американец Колдер, много лет проживший в Париже, испытал влияние искусства Хуана Миро, Жана Арпа, Пабло Пикассо и впоследствии создал новый тип абстрактной скульптуры, названный мобилями. Если биоморфные изваяния сюрреалиста Арпа лишь казались подвижными, изобретенные Колдером мобили находились в постоянном движении. Окрашенные формы листового металла, прикрепленные к каркасу из проволоки, обладают легкостью и подвижностью. Подвешенная к потолку или специальной стойке скульптура приходит в движение от малейшего колебания воздуха. С разных ракурсов такие конструкции выглядят по-разному, как и отбрасываемые ими тени. Оттолкнувшись от дадаистического элемента случайности, Колдер сделал каждую секунду созерцания мобиля уникальной, неповторимой как для зрителя, так и для самого художника. Воплотив в своем искусстве одну из важнейших идей XX века — движение, Колдер стал создателем кинетического искусства, современного направления, в котором произведения находятся в постоянном изменении. Динамика позволяет видеть в скульптуре новое. Она завораживает, а медленный темп движения успокаивает. Неуловимость и изменчивость формы мобиля созвучна быстроте мелькающих мгновений человеческой жизни. Исторические события первой половины и середины XX столетия заставили художников, музыкантов, писателей и философов переосмыслить отношение к миру. Искусство этого большого периода сложно, надрывно, философично, интеллектуально и элитарно. К началу 60-х, постепенно удаляясь от размышления о страшном, оно заговорит на новом языке — языке поп-арта. Глава 6. Назад к вещам. Поп-арт, кич и эпоха постмодерна. Эпиграф. Поп-арт — это для всех. Энди Уорхол. Каждое новое десятилетие XX века будто опровергает предыдущее, радикально пересматривая жизненные ориентиры, ценности, нормы, моду и, конечно, возможности искусства. Если послевоенные 50-е были временем расцвета абстрактной живописи, призывавшей отказаться от разговора о пугающем мире вокруг, изучая глубины индивидуального, то 60-е вернулись к радикальной предметности и обозначили совсем иной вектор развития искусства. Придя в себя от тягот и лишений Второй мировой, окрепнув и встав на ноги, западный мир выполнил перезагрузку и открыл безграничные радости новых возможностей, данных техническим прогрессом. В спокойно безвоенной обстановке стали активно развиваться технологии. В больших количествах производились товары, способные облегчить домашний быт, а материальный уровень жизни повышался. Индустрия развлечений стала доступной большему количеству людей, а особое развлекательное новшество — телевидение — вошло в каждый дом. 1960-е — время погружения в мир материальных радостей, товаров и услуг. Все это не могло не повлиять на новую систему образов в искусстве, вновь открывшую яркий и привлекательный внешний мир. Первые примеры новых интересов хорошо видны в английском искусстве. Тягостное содержание картин лондонской школы утрачивает актуальность, постепенно уходит на второй план, и на авансцене появляются совсем другие произведения, такие как работы Ричарда Гамильтона «Что делает наши дома такими разными, такими привлекательными». Выполненная в столь любимой 20 веком технике коллажа, композиция представляет собой вырезки из журналов с рекламой самых разных товаров. Ветчины и пылесосов, молодости и красоты, леденцов на палочке и бобинных магнитофонов. Все узнаваемо и понятно. Кадру из рекламного ролика на экране телевизора вторит вид из окна со светящимися вывесками, афишами, предлагающими качественно развлечься. Этот коллаж 56-го года обозначил культурные ориентиры грядущего десятилетия. Для абстрактного экспрессионизма вещи не имели значения. А теперь героем искусства стали именно они, окружающие человека в реальности с ее магазинами, салонами красоты, телевидением, журналами. Так от абстракции маятник искусства качнулся в сторону самой понятной и осязаемой предметности. Товары массового потребления, увековеченные английским художником Ричардом Гамильтоном, стали героями нового направления, названного популярным искусством или поп-артом, которому было суждено занять главное место в искусстве 60-70-х годов, но не в Европе, а в США. Экономический рост, который переживала Америка после войны, позволил ей занять ведущие позиции на политической сцене и в искусстве. Благодаря стремительно развивающимся медиа, американский поп-арт стал самым узнаваемым направлением XX века. Звезда поп-арта зашла в 1962 году, когда его фактический создатель Энди Уорхол изобразил стоящий в ряд бутылки Кока-Колы, тем самым сделав предметом искусства вещь с коммерческим имиджем. На первый взгляд, работа Уорхола свелась к превращению рекламного плаката в живописное произведение, когда художественными средствами он изобразил всем известное и всеми покупаемое. Избрав самый американский и самый узнаваемый бренд, художник обратился к герою своего времени, любителю приобретать, поклоннику ярких этикеток, такому как все, не склонному к поиску глубин бытия. Изобразив известную всем бутылку, художник взял лишь ее оболочку, за которой не видно самого напитка, но в этом и заключается философское содержание произведения. Поп-арт расцветает в обществе потребления, в котором возникли совершенно новые ценности и ориентиры. Стремление обладать чем-либо для большинства превратилось в важнейшую цель, а в США, где всевозможные товары производятся в огромных количествах, удовлетворить это было очень просто. Желание покупать оказалось сильнее, чем использовать купленное. Функция приобретенной вещи утратила значение. Так бутылки колы Уорхола не только напоминают о возможности приобретать сколь угодно много, но и говорят о превосходстве бренда перед назначением товара. Изображение бутылок намекает на успех национальной торговой марки во всем мире, а также напоминает о такой важной американской ценности, как равенство. Сам Уорхол с восхищением указывал на демократичность Кока-Колы, вкус которой всегда одинаков и для королевы, и для безработного. В мире, где бренды могут повысить или понизить статус человека, кола всех уравнивает. Во всеобщем равенстве перед потреблением есть и негативная сторона. Стандартные товары, раскупаемые миллионами, делают жизнь самих людей чрезвычайно стандартной, штампованной. К этой мысли подталкивает серия изображений банок с супом быстрого приготовления от компании Campbell. Продававшийся в жестяной упаковке с яркой красно-белой этикеткой, суп Campbell был той едой, которая часто появлялась на столе у самого художника. Вняв совету владелицы арт-галереи Мюриэл Летоу изображать только то, что он видит каждый день и что способны узнать все, он превратил банку с супом в объект искусства. 32 картины с изображением банок различаются только надписями с указанием вкуса: томатный, сырный, куриный, минестроне, такой итальянский суп, ну и так далее. Эти характеристики на этикетке практически незаметны, и все банки кажутся одинаковыми, как зависшие в воздухе клерки из Голконды Рене Магрита. Об особенностях общества потребления много размышляли философы и социологи Эрих Фромм и Жан Бодрияр. Они назвали человека общества потребления безликим, утратившим свою индивидуальность, заменившим ее на яркий модный ярлык. Подобная мысль также отражена в изображении Уорхолом банки с разорванной этикеткой, где открывается ее бесцветная сущность. Разорванная цветная оболочка обнаруживает разницу с тем, что находится внутри, и намекает на разрыв человека с его собственным «я». Причины этого разрыва Эрих Фромм видит искусственно созданные средствами массовой информации прихоти, на удовлетворение которых направлена вся жизнь. Человек замещает себя, свою личность, выбранными им, но ненужными ему вещами. Не слыша себя настоящего, он становится чужим самому себе, перестает осознавать ценность личности, не испытывает интереса к деятельности, больше не ощущает себя активным участником бытия. Его личный мир — становится для него обесцвеченным и неинтересным. Если абстрактный экспрессионизм стремился преодолеть такое отчуждение, вернуться к себе с помощью искусства, то поп-арт лишь указал на проблему современности и не дал способов ее решения. Выставленная в одной из галерей в Филадельфии, серия работ с супом Campbell чем-то напоминала рекламную акцию. Под каждой картиной располагалась небольшая полка, что делало изображение банки похожей на стоящий в магазине товар. Трюк Марселя Дюшана с рейди-мейдом был использован снова. Картины Уорхола превратились в искусство, поскольку были помещены в художественной галерее. Однако первое изображение в этой серии отличается от рекламы еще и техникой исполнения. Оно написано красками на загрунтованном холсте и будто отсылает к классике. Обращение художника к товару массового потребления в дальнейшем подтолкнуло его к разработке наиболее подходящей, адекватной характеру изображения техники — шелкотрафаретной печати. Для создания одного цветного отпечатка требовалось сделать несколько трафаретов, по одному для фрагмента каждого цвета. Трафарет представлял собой натянутую на специальную рамку шелковую ткань, на поверхность которой наносился тот участок картины, который должен был отпечататься на холсте. Например, в изображении банок с супом один трафарет нужен был для создания черных контуров и надписей, второй для фрагментов красного цвета, третий для белого и четвертый для золотистой печати в центре. Все трафареты покрывались слоем клея так, чтобы незаклеенными оставались только участки, сквозь которые должна пройти краска. После того, как краска отпечатывалась на поверхности холста, вставлялся другой трафарет для нанесения следующего фрагмента другого цвета. Так выполнена серия с банками супа и многие другие работы. Только орнамент из королевских лилий, расположенный внизу банки, художник иногда выполнял вручную, придавая работе оттенок рукотворности. Закономерно подумать о том, что напечатанное с помощью машины искусство не совсем искусство. Однако можно оглянуться на историю прикладной графики и вспомнить гравюры Дюрера, Афорта Рембрандта и Пиранези, литографии Тулуз-Лотрека, и окажется, что напечатанное изображение ценилось на протяжении многих веков, и Уорхол лишь продолжил историю печатной графики в соответствии с возможностями своего времени. Мастерская, где Уорхол печатал многочисленные экземпляры своих произведений, располагалась в Нью-Йорке и называлась «фабрикой». Так художник подчеркнул победу штампованного машинного производства над рукотворным и уникальным. В технике шелкографии картина создается так же быстро, как готовится суп Кэмпбелл. Достаточно добавить к концентрированной массе воды и разогреть ее. В 1950-е годы быстрая еда становится настоящей гордостью американской пищевой промышленности. Сухие завтраки, различные полуфабрикаты, гамбургеры, которые можно есть на ходу. Особенно популярной стала сеть ресторанов «Макдональдс». К 1959 году их количество перевалило за сотню, а в 1968 году в США открылся тысячный ресторан. Эта индустрия позволила ежедневно готовить сотни тысяч одинаковых гамбургеров, что подчеркивает уход от индивидуального к массовому. Если еда делается на фабрике, почему на фабрике не может делаться искусство? Печатное массовое производство искусства созвучно своему времени. Рукотворная картина теперь так же немыслима, как уникальный гамбургер из ресторана быстрого питания. Быстро приготовленная еда, быстро созданное искусство хорошо отразили стремительный, высокоскоростной характер эпохи. В 59 году новые темпы жизни продемонстрировало появление сверхзвукового самолета Boeing 707. Продолжительность перелета из Парижа в Нью-Йорк сократилась до 8 часов. В таком ускоряющемся мире писать картины в течение нескольких месяцев или даже нескольких дней уже не представлялось возможным. Ни одна из ярких черт современности не уходила от внимания Энди Уорхола. Наблюдая изменения в моде, новые отношения к ней в обществе потребления, он проявил себя и как дизайнер одежды. Поскольку нью-йоркские девушки обычно меняли наряды по несколько раз в день, Уорхол разработал модель удобного бумажного платья, которая способна поместиться в небольшой сумочке и стать отличной заменой надоевшему за несколько часов наряду. Пропитанные водоотталкивающим веществом, платья казались вполне практичными. Их необычность заключалась в том, что выпускались они абсолютно белыми, но с помощью прилагавшегося к платью набора красок туалету можно было придать любую расцветку. Для производства штампующего миллионы одинаковых товаров идея создавать штампованные платья с возможностью их уникального оформления столь же парадоксальная, сколь и логичная. Платье, придуманное Уорхолом, не было оригинально скроено. Такой фасон прошел через все 60-е, заявив о победе мини над пышными юбками от Кристиана Диора. Одежда стала более демократичной, сексуальной и инфантильной. Дорогим нарядам от кутюрье стали предпочитать доступную одежду массового производства. В повседневный женский гардероб вошли брюки, что утвердило размытие границ между ролью мужчины и женщины в обществе. В эти годы изменился идеал женской красоты. Образ зрелой, сформировавшейся женщины с большой грудью перестал быть актуальным. Его вытеснили юность, худоба, и лицом эпохи стала 16-летняя фотомодель Твигги. Именно в это десятилетие сложился невероятный культ молодости, и искусство поп-арта ориентируется на любовь молодежи к яркому, вызывающему, свободному, приносящему удовольствие. Главной причиной такого разворота к юности называют рост рождаемости после войны. К середине 60-х это многочисленное поколение стало заметным, активным и способным задать новые тренды в общественной и культурной жизни. О грядущей смене идеалов сказал и Владимир Набоков в романе «Лолита», увидевшем свет в 1955 году. Певцы, музыканты, актеры, новые кумиры молодежи стали важной частью массовой культуры, а Голливуд — местом массового производства кумиров. Это подтолкнуло Уорхола к созданию многочисленных портретов звезд. Первой из запечатленных стала Мэрилин Монро, чья внезапная смерть в 1962 году привлекла к фигуре актрисы всеобщее внимание. В основе изображения Мэрилин — ее фотография, сделанная во время съемок фильма «Ниагара», после которого она становится настоящим секс-символом 50-х, впервые появившись в образе жгучей чувственной блондинки. Уорхол по-особенному подходит к созданию портрета, убирая из него все детали и изъяны, оставляя только самое характерное для внешности звезды — волну светлых волос, форму носа, улыбку и родинку на щеке, чуть опущенные веки и изгиб бровей. При минимуме характеристик образ получается максимально определяемым. Назвать такое изображение портретом довольно сложно. Оно не передает психологизм и не подчеркивает статус героини. Скорее, это образ красоты, застывший вне пространства и времени. Первая версия Мэрилин отпечатана в шелкотрафаретной технике на золотом фоне. Вспомним, что в религиозном искусстве золото символизирует вечность, напоминает о божественном мире, частью которого является изображенный. Уорхол уподобил свою героиню небожителям, напомнив, что теперь боги обитают в Голливуде. В дальнейшем искусстве Уорхола много представителей современного ему Олимпа. Элвис Пресли, Лайза Минелли, Майкл Джексон, Арнольд Шварценеггер, Элизабет Тейлор и другие. Он рисует кумиров вечно молодыми, бросая вызов времени в попытке отменить его власть над человеком. Создавая портреты звезд, Уорхол ориентировался на их парадный, узнаваемый облик, облик-бестселлер, облик-этикетку, ничего не говорящий о настоящих людях, стоящих за образом звезды. Поскольку главной для этикетки того времени была яркость, даже ядовитость красок, Уорхол стал печатать изображения Мэрилин и других звезд, используя цвета, поражавшие неестественностью. Так король поп-арта напоминал, что многие из его современников, включая его самого, такой же товар, как банка томатного супа или бутылка Кока-Колы, массовый бренд, лицом которого выступает яркая и узнаваемая обертка. Тиражированность, многочисленное повторение одного и того же образа способны обесценить его, лишить уникальности. Это касается и великих произведений искусства, переместившихся из элитарной интеллектуальной сферы в массовую культуру, превратившихся из музейных шедевров в этикетки. Отражением этой мысли стала работа «Мона Лиза. 30 лучше, чем одна». На протяжении всего XX века известность картины Леонардо росла и после гастрольного тура по Америке в 1962 году окончательно завоевала первое место среди суперзвезд классического искусства. Неповторимый и загадочный образ, в котором воплощены многие идеи и открытия эпохи Ренессанса, из-за рекламы и частого упоминания в СМИ стал затертым и потерявшим свою исключительность. Прежде с Джокондой были знакомы единицы. Однажды увиденная в Лувре, она оставалась в сердце зрителя на всю жизнь, становилась частью его внутреннего мира и напряженной интеллектуальной жизни. Работа Уорхола напоминает о новой эре восприятия искусства. Теперь оно доступно всем. Шедевры можно увидеть в репродукции, достаточно просто открыть журнал или включить телевизор, где он будет мелькать между другими яркими картинками. Это удовлетворяет духовно невзыскательного потребителя, смотрящего на Джоконду как на один из популярных брендов. Так работа великого Леонардо встала в один ряд с колой и супом. Новые технические возможности позволили воспроизводить любой шедевр с максимальной точностью. Стремление преодолеть эту проблему выразилось еще в работах Джексона Поллока. Но в дальнейшем многие мастера посвятили себя поискам способов создания такого искусства, которое невозможно репродуцировать с помощью техники. Этот поиск продолжается и до сих пор. Одна из важнейших в XX веке целей, поставленных перед художниками, сделать собственное искусство не поддающимся воспроизведению. Путь к ней у каждого мастера свой, и лишь один из множества тому примеров — поиски Зигмара Польке, немецкого художника, прозванного алхимиком от искусства. В основе его работ лежат эксперименты с традиционными способами живописи, которые он нередко превращал в химические опыты на холсте или другой поверхности. Изучая свойства лаков, пигментов, растворителей, окисей металлов, спирта, ядов и других нехудожественных веществ, он соединял их на поверхности картины, чтобы изображение становилось результатом их химической реакции. По этому принципу создана его работа «Ночной колпак-1» 1986 года. Издалека она напоминает космическую туманность. На поверхность картины хаотично нанесены три элемента – пигмент индиго, масло и спиртовой лак. Встретившись, частицы лака и краски начали медленно реагировать друг на друга, что до сих пор приводит к постепенному изменению цвета картины. Сине-серый медленно и неравномерно размывается волнами цвета охры. Этот процесс неостановим, и автор не может влиять на происходящее на холсте. Написанная в 1986 году, картина уже в течение 35 лет представляет метаморфозу. Даже качественное фото этого изображения способно запечатлеть лишь небольшой фрагмент его жизни, и самая совершенная печать не продемонстрирует этой химической реакции. Стараниями масс-медиа и поп-арта молодость, красота, счастливые улыбки никогда не стареющих звезд, смотрящих с обложек журналов и экранов телевизоров, победили тлен и стали бессмертными. Являясь органичной частью культуры юных, поп-арт заставил забыть о смерти, по-прежнему ходившей очень близко. После Второй мировой снова полилась кровь. В Корейской войне, а затем во Вьетнаме, где принимали участие США. Подобно тому, как много раз повторенный образ Джоконды утратил исключительность, постоянные публикации в газетах, посвященные военным потерям, смертям и катаклизмам, обесценили смерть. Обыденной, банальной и совсем не страшной кажется смерть в выполненных в стиле комиксов работах Роя Лихтенштейна. Картина «Бум» — это изображение перевернувшегося в воздухе взрывающегося самолета, из кабины которого падает пилот. Страшная история о гибели человека сопровождается лаконичной и стандартной надписью «Бум», которая часто используется в комиксах для обозначения различных ударов и падений от разбитой чашки до рушащегося здания. Написанная поверх условно изображенного пламени, она превращает трагедию в картинку из комикса, массовое издание для тинейджеров, не предполагающего разговора о тяжелых драмах. Четкие контуры и яркие краски, которые используются в такого рода продукции, делают картину простой по форме и содержанию, наделяя любое изображение оттенком инфантильной радости. Основные цвета — красный, синий, желтый, черный и белый. В начале XX века их выбрал Пит Мондриан для создания живописной гармонии самыми простыми средствами. Палитра Мондриана и комиксы помогли Рою Лихтенштейну создать утрированно простой стандартный язык, который используется для разговора о чем угодно. Герои Лихтенштейна также красивые, молоды, развернуты тем же фасадом, что в кино и рекламе. Привлекательные и счастливые, они кажутся абсолютно ненастоящими. Их лиц не искажают эмоции, они стандартизированы и фактически представляют несколько клише. Блондинки и брюнетки с большими глазами счастливо улыбаются или смахивают слезу. Атлетически сложенные мужчины в солидных пиджаках хмурятся или улыбаются голливудской улыбкой, показанной одной белой полосой. Духовно невзыскательному потребителю поп-арт предлагает картинку красивой жизни, избегая разговора о сложности и неоднозначности человека. Романтическая сцена в картине «Мы медленно встали» 1964 года сопровождается строчками о возвышенных чувствах, заставляющих забыть про внешний мир. Влюбленную пару, которая вот-вот сольется в поцелуи, художник показывает на картине 172 на 233 сантиметра, максимально приближая их лица к зрителю. Размер, соответствующий рекламному плакату, яркость цветов и лаконизм рисунка превращают любовную сцену в рекламу с эффектным музыкальным сопровождением, которое всегда звучит в кино и помогает легче продать иллюзию красивой любви. Эта стандартность в изображении чувств отсылает к стандартному мышлению массового потребителя, который создает мечту и строит жизнь, глядя на ушедшие в массы стереотипы счастья. Для работы над подобными картинами Рой Лихтенштейн действительно отталкивался от различных комиксов, печатавшихся тысячами экземпляров. Подобрав интересные картинки, художник вырезал их из журнала, иногда компонуя несколько картинок, и прибавлял к ним надпись, иногда взятую из другой части комикса. Содержание, как конструктор, собрано из нескольких клише в виде лиц, ситуаций и короткого текста. После компоновки такого коллажа из комиксов Лихтенштейн перерисовывал изображение от руки, а затем с помощью эпидоскопа проецировал его на холст. Это помогало художнику понять, какого именно размера должно быть изображение, и позволяло легко перенести рисунок на холст, после чего он писал всю работу масляными красками. Дешевая печатная продукция превращалась в работу, созданную в классической живописной технике. Однако художник напоминает об источнике изображения, имитируя в картине дешевую типографскую печать — растр, то есть точки, расположенные на фоне, предметах или на лицах персонажей. Такая игра в типографскую продукцию говорит о том, что даже обращение к традиционным техникам живописи не способно изменить современный подход к восприятию искусства. В обществе потребления рукотворная живопись стоит на одном уровне с дешевым комиксом. Схватка между уникальным и массовым выразилась в картине Джаспера Джонса «Флаг». Художник, стоявший у истоков поп-арта, как Уорхол и Лихтенштейн, выбрал в качестве объекта изображения американский флаг, известный каждому буквально с младенчества. В отличие от механической трафаретной печати Уорхола, Джаспер Джонс создал свою картину в сложной технике. На холст, прикрепленный к большому фанерному планшету, он приклеил вырезки из газет, а затем покрыл их красками в соответствии с тем, как они расположены на флаге. Для создания картины Джонс выбрал использовавшуюся в Древнем Египте энкаустику, технику живописи, основой для которой служил пчелиный воск. Нагретый и доведенный до жидкого состояния, он смешивался с красящим пигментом и маслом. Затем получившаяся горячая, не застывшая краска наносилась на поверхность. Густые и неровные мазки создают сложную рельефную фактуру, благодаря которой картина кажется неповторимой и выразительной. Если рассматривать изображение с близкого расстояния, флаг исчезает, превращаясь в абстрактные мазки, нанесенные в эмоциональной, экспрессивной манере. Картина Джонса будто живет по законам одновременно поп-арта и абстрактного экспрессионизма, двух противоположных друг другу направлений. По словам Джаспера Джонса, флаг был той самой вещью, которую все видели, но никто не замечал. Невзирая на важность и торжественность, этот объект был естественной частью обыденной жизни любого американца. Эта обыденность видна сквозь прозрачные слои восковых красок в газетных вырезках, где один из выбранных художником текстов не связан с важным или экстраординарным событием. Многократная повторяемость одного и того же знакомого всем объекта является характерной чертой поп-арта, и у Джаспера Джонса это различные варианты изображений флага. Простой и понятный объект ставит перед зрителем и самим художником сложный и неоднозначный вопрос. Как воспринимать произведение и как к нему относиться? Это флаг или картина с изображением флага? Они кажутся идентичными, являясь, по сути, окрашенной красно-белой полосатой тканью с разбросанными по синему полю звездами. Однако помещенный в рамку флаг Джонса все же является искусством. Способен ли обычный флаг, развивающийся над зданием городской администрации, стать искусством, если его поместить в раму и повесить в галерее? И вызовет ли флаг Джонса патриотический трепет, если окажется в здании Конгресса США? В попытке ответить на этот вопрос, подумаем, что искусство и жизнь в эту эпоху практически не имеют зримой границы. Об этом работы Тома Весельмана, объединившего в своих работах технику живописи, коллажа и ассамбляжа. Создавший за годы работы десятки натюрмортов, Весельман нередко включал в изображение реальные предметы. Его натюрморт номер 30 включает в себя дверцу настоящего холодильника, пластиковые бутылки и цветы и висящую за ними рамку с рисунком. Вид из окна, занавески, плита, раковина, уютная клетчатая скатерть написаны красками, а лежащие на столе продукты — это коллаж из рекламных объявлений. Многие работы Весельмана будто выходят в мир зрителя, становятся трехмерными, напоминая, что повседневность с ее материальным и насущным — это и есть жизнь, которую отражает искусство. Если на протяжении веков живописцы пытались писать предметы так, чтобы они казались настоящими, почему бы в искусстве наконец не использовать настоящие предметы? Этим вопросом задался и художник Класс Олденбург, создававший гигантские скульптуры в виде ложек, вилок, прищепок, иголок, губной помады и других участников повседневности, которые помещал на городских площадях. В современном городе статуи полководцев, правителей и просветителей уступили место другим кумирам, предметам, знакомым каждому. Огромные размеры произведений Олденбурга напоминают о значении, которое приобрело потребление в обществе. Однако не стоит видеть в этом критическую оценку современности. Наоборот, это ироничные иллюстрации к ней. Скульптуры Олденбурга органично встраиваются в современную городскую среду и разбавляют ее однообразность. Одно из оригинальных решений художника — рожок мороженого, который взгромоздился на крышу торгового центра в Кёльне. Конусовидный рожок на крыше напоминает шпиль, когда-то венчавший храмы. Если новой религией современного общества стало потребление, то новым храмом — торговый центр с соответствующим шпилем, намекающим на главные интересы человека. Работа Олденбурга — это ироничная деталь для скучного здания, такого же, как тысячи других из стекла и металла, и такой банальный объект, как перевернутый рожок мороженого, способен оживить его и сделать неординарным. Кегли выглядят обыденно в боулинг-клубе, валанчик — во время игры в бадминтон. Но на городской площади эти предметы выходят за рамки привычного восприятия и становятся ярким акцентом. Сильно увеличившись в размере, предмет перестает казаться банальным. Вещи, ставшие искусством, напоминают ready-made, однако Олденбург работал не с готовыми предметами. Его скульптуры сделаны из стали, пластика, оргстекла и других материалов и помещены не в галерее, а в городском пространстве, хотя его работы можно встретить и в музейных залах. Они одновременно оживляют пространство и носят провокационный, хулиганский характер. Этот прием поп-арта начал свою жизнь еще в сюрреализме. Одним из первых, кто стал изображать обычные предметы огромных размеров, был Рене Магрит. В начале 50-х он написал гигантское яблоко в крошечной комнате, интерьер с огромной расческой, таблеткой и рюмкой. Странное сочетание самих вещей и соотношение их масштабов, живущие против законов логики, типичный прием сюрреализма. Масштабы выбранных Олденбургом предметов не говорят про игры подсознания. Напротив, он четко осознает величие простых вещей, занявших важное место в современном мире. Вещи из повседневной жизни стали героями не только американского, но и европейского искусства. В 1960 году группа французских художников объединилась под названием «Новый реализм». Используя предметы из повседневной жизни, они стремились по-новому взглянуть на примелькавшуюся вещь и создавали новые, наполненные поэтическим смыслом объекты. Прибегая к методу коллажа, Мартел Райс составлял композиции из швабр и других предметов для уборки дома, деревья из пластиковых бутылок, портреты ассамбляжа, когда к двухмерному изображению лица прикреплялись объемные аксессуары, например, очки и пуховка для пудры. Собранные вместе в неочевидных комбинациях, предметы утрачивают свое привычное значение и начинают играть новую роль. Бутылки, соединенные вместе и прикрепленные к палке, перестают быть бутылками, а превращаются в крону дерева. Знакомая вещь, увиденная по-новому, напоминает о найденных объектах сюрреалистов. В работах Армана просматривается тесная связь с опытом Дада. Он собирал своеобразные капсулы времени, в которые заключались модные на тот момент туфли или мусор. Похожим образом работал Курт Швиттерс, в 20-е годы придумавший Мерц. Художник Христо Евашев создал композиции, упаковывая в целлофан пишущую машинку, автомобиль, деревья и другое, придавая любому предмету товарный вид с помощью эффектной упаковки. В работах новых реалистов вещь стала лишь материалом и отправной точкой для создания произведения, и каждый раз приобретала новый смысл, исполняла новую роль, отменявшую прежнее значение предмета. Кич. Форма без содержания. Особым направлением в рамках популярного искусства стал китч. Само понятие родилось в Германии и в переводе с немецкого означает «дешевая реплика», отсылая к распространенным в конце XIX века недорогим и серийным предметам домашнего мещанского декора. Поэтому в широком смысле китчем называют все искусство дурного вкуса. Однако мы рассмотрим его как художественное явление второй половины XX века. Можно сказать, что в китче кристаллизовались многие черты поп-арта. Китч ориентируется не на высоколобого интеллектуала, а на простого человека, убежденного в том, что искусство — это красиво, радостно, понятно. Оно должно говорить не о реальной жизни, а создавать образ мечты. Обращаясь к узнаваемому объекту окружающего мира, он акцентирует внимание на богатстве и счастье. Китч блестит и переливается, радует яркими красками, кричит о любви и напрочь лишен скрытых смыслов и подтекстов. Все образы и ситуации однозначны. Поскольку самый яркий образ счастья транслируют кино, реклама и шоу-бизнес, чаще всего художники увековечивают героев из этого мира. В конце 80-х годов кумиром миллионов был Майкл Джексон, и именно его фигуру увековечил мастер Китча Джефф Кунс. Достигнув пика популярности, Джексон был назван королем поп-музыки, олицетворением музыкального олимпа, американской мечты и тотального успеха. Он утопал в роскоши, и каждый знал его в лицо. Фарфоровая скульптура золотого цвета изображает звезду в полный рост, а рядом с Джексоном его любимая обезьянка-шимпанзе Бабблс, придающая образу певца утрированную сентиментальность. Хотя певец в те годы и правда всюду появлялся со своим питомцем, в глазах простого человека это было экзотической причудой богатой звезды, привлекающей особое внимание. Разбросанные вокруг скульптуры золотые цветы — наивный знак величия и признания артиста. Обилие золотого цвета делает образ невыносимо шикарным и соответствует представлению обывателя о неразрывной связи славы и богатства. Однозначность и простота языка Китча не отменяет метафорического звучания золотого цвета, вызывая ассоциации с бессмертием. С помощью золота Джефф Кунс сделал акцент на иконоподобие Джексона, с насмешкой продемонстрировав новую версию вечной жизни. Многие черты Китча воплощены в сделанном Кунсом в 80-е годы проекте обложки журнала «Искусство Америки», где молодой красавец со свадебным букетом показан в окружении девушек в бикини. Избегая откровенной эротики, художник использует привлекающие внимание фигуры полуобнаженных красавиц, обязательных для обложек глянцевых журналов. Утопающие в цветах, на фоне голубого неба, герои будто находятся в раю. Именно образ рая пытается по-своему воплотить Китч, используя самые очевидные и понятные его атрибуты — свет, радость, цветение, влюбленность. Сочные краски заряжают изображение оптимизмом. Торт с ярко-розовым кремом соответствует общей приторности картинки и ассоциируется с наслаждениями в созданной Китчем реальности. Инфантильный, однозначный, радостный и яркий, Китч ведет диалог со зрителем как с ребенком, обращаясь к детским ассоциациям, фантазиям и миру детства. Джефф Кунс создал целую серию больших скульптур из стали, имитирующих игрушки из воздушных шаров в виде собак и цветов. Глянцевая поверхность огромных скульптур, сочный и немного ядовитый цвет делают их заметными, где бы они ни находились. Они создают ощущение праздника и вызывают детский восторг, ведь обычно такие шарики продаются на ярмарках и в цирке. Гигантские размеры скульптур пропорциональны стремлению Китча создать образ детского счастья, которое хочет пережить каждый при встрече с искусством. Джефф Кунс лично не занимается воплощением своих проектов, а поручает их выполнение целому цеху сотрудников, которые полностью изготавливают скульптуры. Когда-то в мастерских Тициана, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта трудилось множество ассистентов, которые нередко выполняли большую часть работы за художника. Хозяин мастерской ставил лишь подпись на картине и отдавал ее заказчику. Кажется, в искусстве Кунса и других художников конца XX века история повторилась снова, хотя в весьма причудливом виде, ведь даже саму идею такой скульптуры сложно назвать авторской. Техника изготовления предмета вообще лишена рукотворного вмешательства, и это свойство многих произведений современного искусства. Художник будто ушел, отстранился от искусства, перестав не только прикладывать руку к его созданию, но и избавился от необходимости придумывать что-то новое, исключительное и возвышенное. Эти особенности, проявившиеся в искусстве во второй половине XX века, связаны с новой системой художественных координат, названных постмодернизмом. Постмодернизм. XX век можно представить расколовшимся на две равные части. Эпоху модернизма, длившуюся до конца 50-х годов, и постмодернизма, которая началась в 60-е и, возможно, не закончилась до сих пор. Модернизм — это большой период в искусстве, целью которого был отказ от традиций, поиск новых форм, выразительных средств, творческое переустройство мира. Стремление обновить художественный язык подталкивало художников, архитекторов, писателей, композиторов к экспериментам. Постоянное сбрасывание опыта прошлого с корабля современности привело к тому, что в итоге не осталось ничего, что можно было бы отрицать. Искусство пришло к финальной точке на этом пути, тишине полотен Ротко и Ньюмана. Дальнейший отказ от традиций стал невозможен, а любые художественные эксперименты выглядели вторичными, являясь лишь подражанием авангарду. Постмодернизм — не стиль и не совокупность стилей, а эпоха, пришедшая на смену модернизму, наступившая после двух мировых войн, когда утвердилась бессмысленность надежд на какое-либо переустройство, обновление и поиск верного пути в искусстве. Это новое восприятие культуры второй половины XX века, которая не должна отказываться от опыта прошлого, а наоборот, активно использовать его и переосмыслять. В современном мире, где возможности медиа безграничны, информации стало слишком много, и он больше не способен порождать и вмещать новое. Поэтому первыми и главными свойствами постмодернизма является цитирование, повторение и творческая переработка образов и сюжетов, созданных ранее. Цитата — это выдержка из текста, но философы XX века определили, что весь мир является текстом, то есть системой знаков и кодов, среди которых живет человек. Если мир — это текст, а создать новое произведение искусства можно только на основе повторения уже существующего, то цитировать можно абсолютно все, любой видимый глазу и поддающийся осмыслению объект. Поп-арт и кич в лице Ричарда Гамильтона, Джаспера Джонса, Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Джеффа Кунса цитировали рекламу, кино, образы знаменитостей и обычных людей, объекты культуры и банальные предметы. Художники как бы присваивали, апроприировали существующий образ, порой внося в него изменения, а иногда воспроизводили, не меняя его облика и внутреннего содержания. Таким путем шли гиперреалисты, создававшие скульптуры, идеально похожие на реальные объекты, и картины со сценами из жизни по манере исполнения, напоминающие фотографии. Результатом кропотливой работы дедушки гиперреализма Дуэйна Хэнсона стало появление десятков скульптурных изображений простых американцев в серии «Люди сегодняшнего дня». Для изготовления композиций Хэнсон использовал винил, стекловолокно и другие материалы, делая точные копии из живых людей. Он покупал парики, аксессуары и одежду в секонд-хенде, чтобы облик его героев был максимально близок к реальности. Изображая кожу, художник детально прорабатывал вены, морщины, синяки. Хэнсон апроприировал образы самых обычных американцев, показывая их в естественных и характерных ситуациях — отдыха, шопинга, ожидания транспорта. Выставленные в галереях, эти фигуры находятся в том же пространстве, что и зритель, между ними не существует никакой зримой границы. Все герои выглядят скучающими, не замечающими ничего вокруг, отстраненными, как настоящие незнакомые люди в супермаркете. Отстраненным от своего искусства выглядит и художник. Он будто не участвует в интерпретации образа, а просто фиксирует увиденное в художественном материале. После появления фотографии и кинематографа искусство всеми силами пыталось выйти за рамки простого копирования реальности. К концу XX века этой цели изменили гиперреалисты, решив не отвергать фотографию, а подражать ей. Точным копированием вещи занимается китайский художник Ай Вейвей. Его инсталляция из 100 миллионов фарфоровых семян подсолнечника натуральной величины — классический пример апроприации банального объекта. Созданные в 2010 году, они отсылают ко времени правления Мао Цзэдуна, которого называли «солнцем», а семена подсолнечника олицетворяют китайский народ. Издалека они выглядят серой массой, но все семена сделаны вручную и потому уникальны, как каждый человек. Таким образом, цитирование обыденного предмета в данном случае предполагает отсылку к истории и политике Китая, то есть другому, менее очевидному тексту. Умение заметить эту отсылку, аллюзию и понять ее смысл важная задача зрителя или читателя. Такая многослойная ткань из цитат называется интертекстуальностью и является еще одной приметой постмодернизма. Богатым материалом для цитирования является мировое искусство. Созданные за многие тысячелетия образы стали неисчерпаемым источником новых смыслов. В статье философа Ролана Барта «Смерть автора» сказано, что авторский замысел не имеет никакого значения, так как любое произведение рождается в момент его прочтения каждым отдельным читателем. Именно читатель наделяет текст смыслом, соответствующим его картине мира. Поэтому художник, копирующий чью-либо работу, создает нечто совсем другое уже потому, что наполняет ее новым содержанием, а каждый зритель ее по-своему воспринимает. Так мировое искусство превращается в набор элементов для создания бесконечного количества новых текстов. Основываясь на повторении, художник-постмодернист не пытается выглядеть оригинальным, не скрывает источника своего вдохновения, выбирая только самые узнаваемые сюжеты и образы. Так в попытке отразить проблематику своего времени поступал Энди Уорхол, неоднократно изображая Мону Лизу. Чувствуя притяжение постмодернизма, за цитирование брался Рене Магритт, не щадя шедевры Давида и Мане. В сюрреалистическом ключе Сальвадор Дали цитировал знаменитую «Кружевницу» Яна Вермеера. Работы Диего Веласкеса подвергал кубистскому переосмыслению Пабло Пикассо, а самого Пикассо цитировал Рой Лихтенштейн, используя при этом палитру Пита Мондриана. Всем своим видом произведения говорят, что не являются воплощением оригинальной идеи. Вторичность бросается в глаза, и это важная часть художественной программы постмодернизма. Поскольку цитирование не предполагает передачу того же смысла, что был в источнике цитирования, художник создает своеобразную ловушку, попадая в которую зритель оказывается перед совершенно другим произведением. Его привычный смысл опрокинут или совсем стерт, как в работе японского художника Ясумасы Моримуры, взявшего за основу своего высказывания картину Питера Брейгеля «Слепые». Эти слепые кажутся жертвой человеческих слабостей. Они ослеплены земными желаниями, жаждой развлечений, шопинга, войны, богатства. Серьезная тема, не входящая в сильное противоречие с изначальной идеей Брейгеля, представлена с иронией. Нелепый вид поклонски одетых героев вызывает улыбку. Переосмысленная постмодернизмом проблема предполагает ироническую подачу. Постмодернизм выступает против всякой серьезности, возвышенности и пафоса. Его любимая интонация — ирония. В мире, где все давно сказано и создано, автор не только не скрывает источник цитирования, но откровенно признается, что не может придумать ничего нового. Смеясь над собой и зрителем, который ждет от автора оригинальности, он избавляет обоих от чувства неловкости. Каждый художник старается найти наиболее хитрый способ иронизировать над собой. Именно в этом проявляются его творческая индивидуальность и талант. Ироничный и поражающий воображение является работа Вима Дельвуа с помощью элементов готического здания, изготовившего трактор. Детали культовой архитектуры соединились, чтобы воплотиться в виде самого повседневного объекта. Решение художника кажется не только смешным, но и неожиданным, и даже шокирующим. Однако ирония позволяет перевести восприятие произведения на несерьезный уровень, превратив все в забавную игру. Игра — важнейшая категория для искусства постмодернизма. В ней возможно все. Ее правила позволяют смешать сакральное и профанное, высокое и низкое, одухотворенное и телесное, живое и мертвое. Еще в 20-е годы сюрреалисты меняли местами предметы, изменяли их свойства, пытаясь расширить границы нормы в условиях сна, работы подсознания. Современное искусство отменяет норму и всякую иерархию абсолютно сознательно. В мире, где размылись культурные, политические, гендерные границы, где сначала появилась, а затем рухнула Берлинская стена, опустился и поднялся железный занавес, человек отправился за пределы земного пространства, искусство увидело свои возможности такими же безграничными. С момента наступления эпохи постмодернизма берет начало современное искусство, и большая часть его направлений несет в себе перечисленные характеристики. Глава 7. Искусство против картины. Вторая половина XX века невероятно богата разнообразными художественными настроениями и течениями. Развиваясь параллельно, они вторили и противоречили друг другу. Противовесом предельной вещественности поп-арта стали устремления, далекие от прямолинейности и коммерциализированности. Это ярко отразилось в искусстве французского художника Ива Кляйна, открывшего в 1958 году выставку «Пустота», где в залах галереи зрителям были представлены голые белые стены. «Пустота» стала одной из важнейших категорий послевоенной культуры и философии, одновременно расценивающейся как все и как ничто. Ив Кляйн рассматривал пустоту как нечто, обладающее максимальной нематериальностью, а потому важное и по-настоящему ценное. В своем желании выразить глубину и бесконечность пустоты он создавал монохромные полотна густого синего цвета. Как и для средневековых художников, романтиков, символистов и абстракционистов, для Ива Кляйна синий был наделен особой одухотворенностью. Принципиально новой для художника задачей стало освобождение синего от какой-либо функции. Этот цвет ничего не раскрашивает, а заполняет весь холст, воплощая идею бесконечной вселенной и парящего духа. Стремясь создать по-настоящему глубокий цвет, Кляйн разработал особый способ его изготовления. Он использовал искусственный ультрамарин, который шел в промышленное производство, а в качестве связующего добавил синтетические смолы, благодаря чему цвет не терял сочности, а покрытая краской поверхность не отражала свет, а впитывала его. Художник дал этому бархатистому цвету название International Kleine Blue и зарегистрировал его формулу как собственное изобретение. Кляйн наносил синий на холст, дерево и другие материалы валиком, быстро и в один слой, что радикально отличается от подхода абстракциониста Марка Ротко. Многочисленные синие монохромы в виде холстов и скульптур совпадают по времени создания с серией банок с супом Кэмпбелл Энди Уорхола. В обоих вариантах процесс работы далек от творческого и позволяет штамповать произведения сотнями, но в одном случае это изображение материального, а в другом — абсолютно невещественного. Парадоксально, что, создав свой авторский уникальный способ изготовления синего, художник ушел в сторону от рукотворности, и его работы крайне сложно назвать картинами или скульптурами. Отказавшись от привычных художественных практик, Ив Кляйн стал предвестником сразу двух течений 60-х годов — минимализма и концептуализма, занимающих уверенные позиции в современном искусстве. Минимализм. Искусство минимализма является альтернативой сразу двум крупным и важным явлениям второй половины XX века — поп-арту с его предметностью и абстрактному экспрессионизму с его субъективной сложной выразительностью. Минимализм говорит «нет» видам искусства, жанрам и образам, понятным и привычным зрителю, отрицает личное и персональное, что способен вложить в произведение автор. Минимализм — это попытка уйти от любых смыслов, оставить только простую форму и видимый материал. Это абсолютный минимум с точки зрения как формы, так и содержания. К такому художественному решению искусство шло долгим путем. На протяжении всего XIX века оно удалялось от сюжета и всякой повествовательности. Затем Поль Сезанн призвал упрощать живопись на уровне формы и трактовать природу в виде геометрических фигур. Пройдя различные стадии упрощения и геометризации, искусство пришло к черному квадрату, чистому звучанию простой формы у Кандинского, гармониям простых цветов Пита Мондриана. Все это время, уходя все дальше от предметности, искусство не отказывалось от философии, сложного смыслового наполнения и авторского «я». Принципиальное отличие минимализма — его полное очищение от смысла, образности и авторского участия. Именно в этой точке искусство достигло абсолютного минимума формы и содержания. Абстрактные работы минималиста Фрэнка Стеллы кажутся полной противоположностью спонтанной живописи действия Джексона Поллока. Они предельно структурированы и избавлены от любой экспрессии. Ровные, четкие и белые линии равномерно и ритмично покрывают холст. Толщина черной полосы равна рейке подрамника, что изначально задает характер рисунку и исключает персональный замысел художника. Его единственной задачей остается поиск нужного соотношения толщин черных и белых линий для создания ритма в чередовании цветов. Художник наносит мазки толстой кистью. Их характер кажется таким же монотонным и упорядоченным, как и получившийся орнамент. Он ничего не символизирует и не выражает. Если поп-арт, пусть в несколько пародийной форме, обратился к станковой картине и традиционным жанрам, натюрморту, портрету, жанровой сцене, то минимализм отменил не только жанры, но и вышел за рамки привычных видов искусства. В некоторых случаях при создании фигуры из полос художник оставлял только саму фигуру, обрезая ее по контуру, избавляясь от фона, привычного даже для абстрактной картины. Этот прием делает работы Стеллы ближе к плоскому рельефу, размывая границы между живописью и скульптурой. Для минимализма характерно обращение к ненатуральным материалам, созданным промышленным способом. Так, вместо красок Фрэнк Стелла часто использовал эмали, алюминий и медь в качестве пигмента, а вместо холста — поверхность из полимера. Все это стирает в его работах след творчества, усиливает имперсональность произведения, лишает автора статуса творца. К весьма неожиданному нерукотворному материалу относятся флуоресцентные лампы, из которых создавал свои арт-объекты Дэн Флавин. Приобретая готовые лампы разных размеров, художник делал из них композиции. Главный и единственный эффект произведений Флавина — мощный световой поток определенных очертаний. В разные эпохи живописцы по-разному подходили к работе со светом, создавая эффекты сияния в фаюмских портретах, мозаиках из смальты. Венецианские мастера добавляли в краски толченое стекло для их большей прозрачности и светоносности, а импрессионисты изображали свет, основываясь на законах оптики. В работах Флавина осталась только сплошная световая волна, выходящая за рамки самого изображения, размывающая границы объекта, созданного художником. Определить границы такого предмета сложно с точки зрения не только масштаба и формы, но и самого вида искусства. Это не живопись и не скульптура, не элемент декора, хотя их функционирование именно в этом качестве очень распространено. Для своих произведений минималисты подобрали название «объект», избавляющее от необходимости причислять его к жанру и виду искусства. Еще одно название — «инсталляция», говорит о способности таких объектов организовать пространство и вовлечь зрителя в отношения с ним. Одни и те же инсталляции Флавина звучат по-разному в зависимости от масштаба и формы помещения, в которых они расположены. Это говорит об открытости произведения, то есть о его способности меняться, по-разному восприниматься зрителем. В рассуждении об искусстве инсталляции и его восприятии можно оттолкнуться от слов Умберто Эко, отметившего, что открытое произведение предполагает бесконечное число интерпретаций. Эти возможности реализуются в композициях Карла Андре, составленных из нескольких модулей в виде деревянных брусков. Двигаясь по залу галереи, зритель видит их с разных ракурсов, и восприятие композиции и зала, в котором они находятся, постоянно меняется. Минималистические объекты составляются из модулей, то есть базовых геометрических форм. В них важны четкие выверенные соотношения частей целого и ритмы, которые они образуют. У Фрэнка Стеллы такими модулями являются линии, у Флавина — цилиндрические трубки, у Карла Андре — деревянные блоки. Элементы Дональда Джада, висящие на стене или стоящие на полу без подиума, больше всего напоминают коробки и полки. Для создания своих артефактов Джад обращался к таким промышленным материалам, как сталь, оргстекло, автомобильная эмаль, что максимально отдаляет его от подражания природе. Техническим способом создавались и сами объекты, что полностью исключает индивидуальное, эмоциональное и творческое начало. Анонимность произведения усиливается использованием номеров вместо названий. Модули Джада и многочисленные банки с супом Энди Уорхола создавались в начале 60-х годов. И вот банки были узнаваемы и ассоциировались с конкретной вещью. А вот инсталляции Дональда Джада бессодержательны на уровне формы, материала и даже названия. Это окончательно убеждает в том, что в минимализме осталось только то, что видно, осязаемо и упорядочено. Особым видом инсталляции работает ленд-арт, создающий объекты искусства в пейзаже. Задачей художников стало включение природных элементов в ландшафт с целью придания ему нового облика, наполнения новой идеей. В отличие от ландшафтного дизайна, ленд-арт не несет в себе практической цели преобразования природы, подчинения ее нуждам человека. Объекты ленд-арта — это художественное высказывание, сделанное с помощью природных материалов — камни, дерева, песка, земли. Роберт Смитсон, один из первых в этом направлении, создал дамбу на соленом озере в штате Юта. Насыпь из камня и земли возвышается над водой, закручиваясь спиралью. Иногда уровень воды в озере повышается, скрывая дамбу полностью или затапливает ее части. Природная стихия вносит коррективы в замысел художника, выступая соавтором его произведения. Это возвращает к рассуждению о роли автора в современном искусстве, его отстраненности от полноценного процесса творения, в котором художники, обращаясь к промышленным материалам или природным, не стремятся транслировать собственное «я». Невозможно заподозрить ленд-артистов и в корысти. Коммерческая выгода от создания подобных инсталляций минимальна, а почести в виде внимания публики практически невозможны, ведь такие объекты недолговечны, находятся в пустынной местности и часто видны только с высоты птичьего полета. Концептуализм. Интеллектуально доступный, массовый, коммерчески успешный поп-арт подтолкнул многих художников второй половины XX века к такому искусству, которое не может быть объектом широкого потребления. Их цель — создавать произведения непонятные, неочевидные и не похожие на привычную живопись и скульптуру. С этого момента настоящее искусство усложняет отношения между зрителем и произведением. Только в таких условиях оно может называть себя элитарным и высоким. В эпоху постмодерна выстраивается новый тип диалога между зрителем и автором. Последний больше не является создателем и отправителем развернутого сообщения в виде произведения. Автор самоустранился, ограничился лишь жестом, который каждый зритель волен воспринимать по-своему и так участвовать в создании неповторимого объекта искусства. Подобным жестом нередко является демонстрация готового предмета в музейном пространстве. Первый шаг в эту сторону в начале XX века сделал Марсель Дюшан. Его арт-объектами были обыкновенные вещи из магазина. Они превращались в искусство потому, что так их определил сам Дюшан, и в них было важно не мастерство, не эстетические качества, а способность выразить замысел автора. В 1960-е годы американец Джозеф Кошут сказал, что главное в искусстве — это не сила материала, а сила идеи. Так родился концептуализм, в котором основными инструментами художника выступают не краски и холсты, а идеи, упакованные в самые неожиданные формы. Излюбленной формой концептуалистов является текст, ведь весь мир является текстом, благодаря которому зритель сам визуализирует образ. Об этом знаменитая работа Кошута «Один и три стула» 1965 года, представляющая сам предмет, его фотографию и словарную статью о нем. Любой из предложенных вариантов рождает в сознании образ стула, но именно словарная статья дает воображению больше свободы для представления объекта. О возможностях слова, отношениях текста и изображения размышлял еще Рене Магритт. В его картинах «Призрачный пейзаж» и «Вероломство образов» изображение не совпадает с сопровождающей его надписью, и в голове зрителя сила слова вступает в борьбу с убедительностью образа. В результате каждый сам отвечает на вопрос, что именно он видит и воспринимает. Главным в искусстве Джозеф Кошут считал зрительское восприятие, и любой, даже самый обычный предмет может стать неповторимым, поскольку является объектом реакции и осмысления. На восприятие информации, по мнению Джозефа Кошута, всегда влияет контекст. Цитата. «Объект только тогда становится искусством, когда он помещается в контекст искусства». Конец цитаты. То есть в музейное пространство. Кошут рассуждает, что арт-объекты Дональда Джада являются искусством только в экспозиции галереи. Выставленные на улице, они превращаются в обычные коробки и уже не являются предметом философских размышлений. Таким образом, искусство и неискусство сливаются воедино. Важно лишь то, где именно они расположены и как позиционируются. Джозеф Кошут экспериментировал, вовлекая зрителя в интеллектуальные игры самым неожиданным образом. Располагая свои произведения высказывания на улице, например, на рекламном билборде или заборе, он намеренно изымал их из художественного контекста. Тем не менее, задуманное как художественное высказывание, оно оставалось способным подтолкнуть зрителя к размышлению и встрече с идеей художника. Таким образом, концептуализм отдал искусству роль катализатора, запускающего реакцию в виде напряженной мысли. Так автор и зритель превратились в философов. Разумеется, произведение концептуализма способен оценить не каждый. Оно требует интеллектуального усилия, обращается к зрителю, умеющему мыслить, подготовленному в разных областях знания — истории, литературе, политике, естественных науках. К такому подходу готовы не все. Ведь раньше художник четко формулировал свое сообщение, а теперь зритель сам напряженно размышляет и ищет ответы, глядя на то, что прежде вообще не называлось искусством. Кажется, невозможно уличить концептуалистов в коммерческом интересе к работе. Уходя от массовости, создавая все более провокационные вещи, современный художник делает произведение не предназначенным для продажи. Однако арт-рынок адаптируется к новым формам художественных высказываний и умудряется продать что угодно, даже чучело акулы в формалине за 12 миллионов долларов. Улучшение экономической ситуации после войны и стремительный рост числа миллионеров сделали искусство одним из способов подтверждения богатства и статуса, так же как вилла, яхта и футбольный клуб. Поскольку на рынке остается все меньше работ старых мастеров, арт-дилеры умело раскручивают бренды современных художников, чтобы вместе с галереями и аукционными домами не терять прибыль. Искусство продавать современное искусство появилось в конце 50-х годов благодаря деятельности галериста Лео Кастелли. Он зажигал арт-звезд, подобно звездам Голливуда, и продавал картины Бекона и Ротко за миллионы при жизни самих художников. Кастелли устраивал выставки перспективных авторов в крупных галереях и музеях, заручаясь поддержкой известных критиков и коллекционеров. Вовлекал художников в скандалы и активную общественную жизнь, зная, как публичность влияет на ценообразование. Система аукционных координат живет по своим законам, и высокая цена не определяет ценность произведения. Оценивая идею художника, не стоит опираться на сумму, которую отдал за нее очередной нефтяной магнат. Одним из самых эпатажных экспериментаторов на заре концептуализма был Пьеро Манзони. Соорудив специальный волшебный постамент, он превращал каждого, кто поднимался на него, в подобие статуи. Огромную роль здесь играет воображение зрителя и его привычное восприятие предмета, на что и сделана ставка. Это яркий пример постмодернистской игры, в которой классический вид искусства предстает в ироническом свете. Чтобы искусство не потеряло статус непонятного, скандального и недоступного, художник может пойти на крайние меры. У Манзони это выразилось в упаковывании собственных фекалий в консервные банки. Это произошло в 1961 году. 90 банок по 30 граммов каждая стали демонстрацией того, как далеко способен зайти художник, раздвигая границы возможного. Этим жестом Манзони дал понять, что все созданные художниками арт-объекты должны выводить зрителей из зоны комфорта, вызывать вопросительную и даже негативную реакцию. Такой прием является проверкой готовности аудитории вступить в диалог с произведением, по-настоящему осмыслить его. Все современное искусство концептуально по своей сути. Нежелание создавать банальное искусство, понятное широкой публике, заставляет каждого, кто вступил на этот путь, разрушать прежние нормы, от которых и так почти ничего не осталось. К концу 20 века от выставок пустоты и фекалий в банках художники перешли к чучелам лошадей и мертвым акулам. Итальянец Маурицио Каталан нередко демонстрирует в музеях странные манекены, чучело животных или скелет кошки, уподобленный скелету динозавра. Это ироничное напоминание о конечности цивилизации, элегантная пародия на классические произведения о бренности бытия. 4-метровая скульптура из каррарского мрамора в виде руки, воздвигнутая в 2010 году на площади в Милане, застыла в приветственном фашистском жесте, однако единственный оставшийся на этой руке палец, средний, говорит о политических воззрениях Кателлана и его отношении к прошлому Италии 30-х годов. Столь хулиганский и антиэстетичный подход может вызвать возмущение у неподготовленного зрителя, но не стоит забывать, что значение произведения 20 века не в его возвышенности, а в том, какое место в пространстве культуры оно занимает, о чем предлагает задуматься адресату и к чему подталкивает других художников.